дорожке, руки кренделем скрестив, угорел дым у трошки, утюгами напустив, угорел дым у трошки, утюгами напустив. Едут и мимо, едут рядом, дела нету никому, ни красою, ни нарядом, ни другому, ни тому, ни красою, ни нарядом, ни другому, ни тому. А у ей-то, у солдатки, грех не встать, не отдохнуть, и перины в думе гладки, пообедать да уснуть, и перины в доме гладки, пообедать да уснуть. И куда вы все спешите, ведь далече до села, а заехать не решите, оторваться от седла, а заехать не решите, оторваться от седла. Сам солдаткой походи-ка, знай, не сладкая судьба. Эй, проезжий, заходи-ка, чай замучила ходьба. Эй, проезжий, заходи-ка, чай замучила ходьба. И стоишь так у дорожки, руки кренделем держа, едут лихо мимо дрожки, а другие не спеша, едут лихо мимо дрожки, а другие не спеша.